Хан поднял руку. «Меня не интересуют ваши дела. Меня не интересует, кто говорит правду, а кто лжет. Я не судья и не прокурор. Поскольку смертью шаха вы расплатились со мной за уничтоженный караван, то можете немедленно покинуть лагерь и разбираться друг с другом за пределами территории, где действуют мои законы». «Хан, у меня вопрос», — хриплым голосом осведомился приземистый, почти квадратный урка, стриженный наголо, с острыми, почти крысиными чертами. «Говори, доширак», — позволил Неджмеддин. «Почему у нас ты волыны отобрал, а эти ходят при стволах? Ты же обещал, что все будет по-честному. Мы их от самого Шантарска гоним. Обидно будет, если... Потому что я им доверяю». «Устраивай?» «Нет», — сказал квадратный с погонялом доширак. «Но я умолкаю». «Они хотят убить нас», — сказал Карташ. «Пока вы в лагере, вам ничего не грозит». «Мы можем остаться здесь?» — быстро спросил Алексей. «К сожалению, только до утра. Утром мы снимаемся, а куда направимся, не должен знать никто. Но если мы уйдем, они не отстанут. За пределами лагеря это не мои проблемы. А внутри лагеря никто не поднимет оружие без моего разрешения». «Блядь, да что ты с ними муму трахаешь, командир?» — истерично вскинулся за спиной хана еще один уголок. Невысокий рыжий парнишка с дерганными, как у марионетки, движениями. «Мы же тебе за ним отслюним без балды. Хошь баксами, хошь рыжевьем». «Захлопни пасть, когда старшие разговаривают», — крикнул хан. И вновь посмотрел на Карташа. «Ты мне нравишься, Яланчи. И я пребывал в сомнении. Ну, здесь остаться ты не можешь, а едва ты выйдешь за границу лагеря, тебя схватят эти». Презрительный кивок на уголков. «Выхода у тебя нет». И Карташ решился. «В конце концов, жизнь дороже любой платины». «У меня есть выход», — сказал он. «Помоги нам, Недж. Если ты поможешь мне избавиться от этих людей, я заплачу столько, сколько они даже представить себе не могут». «Чё такое?» — заорал дерганый пацан за спиной Неджа. «Ты, мудила вертухайская, ты чё на чужие бабки?» И больше он ничего сказать не успел. Хан сделал резкий, почти незаметный взмах сжатым кулаком, напоминающий знаменитый жест «Ротфронт», и сопляк повалился на спину, зажимая сломанный нос ладошкой и тихонько поскуливая. Среди урок возник ропот, но шевельнуться никто не посмел. Глаза хлыща превратились в щелочки. И ясно было, что, будь его волю, он бы лично размазал кочевье по пескам со всеми его обитателями. «Прости, Яланчи, я не стану тебе помогать». «Спокойно, будто ничего не случилось», — продолжал хан. «Ну тогда дай нам фору», — почти взмолился Карташ. «Задержи их до рассвета, а мы пока...» «Я не стану помогать тебе», — повторил Недж. «Я не стану помогать им. Я не вмешиваюсь в чужие дела, и мне не нужны чужие сокровища. Так что выхода у тебя нет. Зато выход могу предложить я. Желаешь послушать?» «Валяй», — обреченно кивнул Карташ. Не уверен, что он тебе понравится, но иного я не вижу. Нашим новым гостям такой вариант тоже по душе не пришелся, однако они согласились. Короче, я не знаю, кто из вас прав, кто виноват. Я не знаю, кто из вас врет и кто говорит правду. И предлагаю вам решить спор так, как решали его наши предки, в поединке. Я выберу по бойцу с каждой стороны, они сойдутся в круге, и пусть исход честного боя, без оружия, без доспехов, решит Аллах, а проигравшие навсегда останутся здесь. «Об этом мы не договаривались», — позволил себе реплику с места хлыщ. «Я так решил», — твердо сказал хан. «Я не хочу, чтобы проигравшие потом вернулись и стали мне мстить. Или ты не согласен?» «Ну, как скажешь, начальник». На стороне Неджа была сила и оружие, так что хлыщ решил пока не спорить. Но держался он уверенно, ухмылялся во весь свой щербатый рот, точно в победе своей команды не сомневался. «Итак, я жду твоего решения, Яланчи. Либо утром вы покидаете мой лагерь, либо сегодня один из вас дерется в круге. Думай!» Карташ глянул на Гриневского, тот выругался одними губами, оценивающе посмотрел на уголовников и нерешительно кивнул. Лицо его было сосредоточенным, оскаленным, словно он уже готовился к поединку. Алексей вспомнил, как лихо таксист разделал снайпера там, еще под Пармой, на мосту. Но снайпер-то был из бичей. А это же битые, матерые, настоящие волчары, прошедшие сотни драк в тюрьмах и зонах, и всякими каратэ-шмаратэ их не пробить. «Я выбираю бой, Недж», — сказал Алексей, — «и я сам буду драться, потому что мои люди не виноваты в том, что произошло в Уч-Захмете». Захохотали все. И кочевники, и угловые. Не смеялись только, ясное дело, четверо обладателей платинового сокровища. — Ты не понял, Яланчи, — мягко возразил Неджмеддин, когда смех утих. — Бойцов и с той, и с другой стороны выбираю я. И я уже сделал выбор. — Видишь ли, Яланчи, в моем лагере по вечерам скучно, заняться особо нечем, развлечений никаких, поэтому я и хочу, как у вас говорят, убить двух зайцев и ваш спор решить и занять приятным зрелищем моих людей. А какое развлечение, скажи, пожалуйста, в том, что двое мужиков выйдут в круг и начнут мутузить друг друга почем зря? Да мои люди забавляются этим каждый день. А я и не препятствую. Воин всегда должен быть в форме. Нет, Яланчи, я решил, что сегодня мужчины драться не будут. Сегодня будут драться женхач. Оказывается, несколько местных стояли на стреме, пасли поляну с самого начала разговора, и не успел он коснуться рукояти глока, как повален был, оглушен и обезоружен. Рядом взвыл Гриневский, его тоже скрутили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Яланчи! Как сквозь вату донесся до него голос хана. Я просил не хвататься за стволы. Я сказал, что доверяю вам. Итак, твое слово сказано, ты выбрал бой. Признаться, я рад. Вставай. Их поставили на ноги, крепко придерживая за локти. Хлыщ веселился уже совершенно в открытую, разве что грабки не потирал от удовольствия. — Гнида! — крикнул Гриневский, отплевываясь кровью.